Молитва пазла. Прошу тебя, больше не разбирай меня. Вторая молитва пазла. Прошу тебя, больше не собирай меня. От писателя это лес, срубленный для его публикаций. Сплошные пеньки до горизонта. Садишься на пенек, а он тебе нашептывает строки твои. И на какой пенек не сядешь, звучит что-то жалкое. Твое, но жалкое. И ты мечешься от пенька к пеньку, ищешь дерево, срубленное не зря. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.